Глава 16. Дар великого магистра. Вилк недолго пробыл в Тире. Спустя 2 недели после смерти Конрада Монферратского от ножей ассасинов, Робер де Сабле со всей своей свитой перебрался в отвоеванную у сарацин Акру, за которую пришлось сражаться 2 года, где находилось второе командорство тамплиеров. А свита у великого магистра была немалой: капеллан, искусный писец-клирик, в совершенстве владеющий латынью, сарацинский писец, знаток арабского языка и письма, 2 личных конных слуг из числа членов ордена, рыцарь, исполнявший обязанности ординарца, кузнец-оружейник, ковавший и чинивший доспехи и оружие великого магистра, 2 конюха, в обязанности которых входил уход за его боевым конем, личный повар, 2 так называемых адъюнкта, орденские рыцари из благороднейших родов, составлявшие ближайший совет великого магистра, и 2 оруженосца-телохранителя, одним из которых был Вилк. Кроме того, с Робером де Сабле переехал в Акру и Сенешаль, заменявший великого магистра в случае отсутствия его по каким-либо причинам, которому прислуживали 2 оруженосца, орденский брат из низших чинов, капеллан, писцы и 2 пеших слуг. А еще к ним присоединился и маршал, главный полководец ордена. В военное время все рыцари и услужающие братья состояли под его непосредственным началом. Великий магистр был чрезвычайно расстроен. Во время допроса с пристрастием ассасина, которого удалось взять живым, он признался, что для убийства короля Иерусалима их нанял король Англии Ричард Плантагенет. Это было неслыханно. Присутствующий при допросе Бальи Тира побелел, как полотно, но он был вассалом де Монферрата. А что тогда говорить о друге английского короля, Робере де Сабле? Ему хотелось немедленно провалиться сквозь землю, несмотря на то, что они и так находились в пыточном подвале замка тамплиеров. Не мог Ричард так поступить. Не мог. Немного успокоившись, решил великий магистр: при всем том, король Англии был истинным хранителем рыцарских традиций и никогда бы не опустился до столь низменного злодейства. Так и решили в узком кругу, что о признании ассасина лучше молчать. Его запытали до смерти, а он раз за разом до последнего вздоха упрямо повторял, что в смерти Конрада Монферратского повинен король Ричард. И великий магистр, и Бернар дю Тампль, и другие рыцари, присутствовавшие при допросе ассасина, понимали, что он, скорее всего, лжет, ведь фанатизм сарацин им хорошо был известен. Но почему он назвал именно Ричарда, а не кого-то другого? Какая корысть королю Англии от смерти де Монферрата? И что это дает старцу горы, повелителю ассасинов? На этот вопрос ответа ни у кого не нашлось. Лучшим выходом из создавшейся ситуации все признали молчание, на том и поклялись. Но шило в мешке не утаишь. Уже через неделю неприятная новость, неизвестно какими путями, вырвалась из подземелья командорского замка и пошла гулять среди крестоносцев со скоростью и разрушительностью Самума. Представив, что случится, когда все это дойдет до злейших врагов Ричарда Плантагенета, короля Франции и австрийского герцога Леопольда, великий магистр даже застонал, словно от зубной боли. Вилк пошел на повышение. Он рассказал великому магистру о двух лжемонахах и отдал ему их плащи и кинжал, который, как и следовало ожидать, был отравленным. Юноша честно поведал о том, что не смог ни убить ассасинов, ни задержать, потому как они дрались, словно исчадие ада, и в конечном итоге скрылись в городской канализации. На его удивление, Робер де Сабле не стал его наказывать за неудачу, мало того, назначил вторым оруженосцем взамен Сервиента, который недавно заболел какой-то неизлечимой болезнью и умер. Так Вилк стал практически телохранителем великого магистра. В любой поездке по городу он находился рядом с Робером де Сабле. Второй оруженосец даже начал ревновать его к великому магистру и втихомолку возмущался: «Ну как можно доверять язычнику?» Акра была куда больше и красивее Тира. На городе почти не сказалась даже длительная осада, ну, разве что в некоторых местах были порушены стены и сгорело несколько зданий, попробовавших греческого огня. Город стоял на берегу моря, был обнесен высокой каменной стеной и построен из квадратных тесаных камней. Высокие, чрезвычайно прочные башни стояли по бокам всех ворот Акры. Улицы внутри города были удивительно чистыми, все дома одинаковой высоты и выстроены из одного и того же тесаного камня, их украшали стеклянные окна и мозаичные картины, а улицы были затенены навесами из шелковых и иных тканей. Знатные франки ходили и ездили по городу с королевской пышностью, многие с золотыми коронами на голове, со своими рыцарями, свитой, наемниками и слугами. Одежда и боевые кони у крестоносцев были украшены золотом и серебром. Один старался перещеголять другого в выдумке, наряжаясь в красивые и дорогие одежды. Много было в Акрии купцов, которые съехались сюда почти со всех стран Запада и Востока. Кварталы генуэзских, венецианских и пизанских торговцев соседствовали с замками госпитальеров и тамплиеров, а в порту находилось столько кораблей, что вызывало удивление и вопрос, как они там все помещаются. Большой замок, в котором располагалось руководство командорством и где поселился Робер де Сабле, мало чем отличался от других рыцарских крепостей. В нем находились большой рыцарский зал с высоким сводчатым потолком, часовня, просторные дартуары, поварня с буфетом, кузница, мастерская шорника, мрачные подземные казематы, конюшни, больничные покои, подземные ходы, лабиринты, ристалище и водосборники на случай длительной осады. Но особенно поразил Вилка длинный тоннель, соединявший порт с замком тамплиеров. Он давал возможность очень быстро оказаться под защитой мощных крепостных стен. Нижняя часть тоннеля была выдолблена в скале, а верхняя построена из тесаных камней. По нему можно было проехать даже на лошади. Тоннель заканчивался на берегу, возле маяка, где по ночам и в пасмурные дни зажигался огонь. Время от времени Вилку удавалось вырваться в город, чтобы на коротке пообщаться с Ачейко, сходить в хамам, к которому он очень привык, и просто пошататься по Акре. Робер де Сабле большей частью отсиживался за стенами замка, решал какие-то сложные проблемы, поэтому выйти в город не представлялось сложным делом, тем более что второй оруженосец, которого звали Хуго, даже был рад, когда язычник уступал ему свое дежурство возле двери кабинета великого магистра. Хуго был верным псом и не доверял никому, а уж Вилку тем более. Ачейко определили в свиту Робера де Сабле конюхом. Он, как и Вилк, постоянно сопровождал великого магистра и при этом всегда держал наготове свой лук. Все выходило на то, что второй рус. Вилк не стал говорить, что Ачейка Кривич, это было не суть важно, тоже стал телохранителем Робера де Сабле, действительно более верных слуг, чем два новичка, у великого магистра не было, потому что они всецело зависели от него. «Домой бы!» — с тоской сказал Ачейка, доедая порцию хумуса. Это блюдо пришлось по вкусу и ему, и Вилку. Говорили, что хумус впервые приготовил повар Салахаддина. Но этот вопрос мало волновал и одного, и другого. Для них главным было то, что в бараний горох, нут, из которого готовился хумус, добавили орехов, кунжута, чеснока и приправили различными специями — уксусом, оливковым маслом и ароматными травами, а посередине порции хумуса лежал добрый кусок свежеиспеченной на углях баранины, что лишь добавляло аппетита. Все-таки еда, которую готовили на поварне замка тамплиеров, была пресноватой. Вилк и Ачейка сидели в портовой чайхане под навесом. С высоты помоста, куда им подали заказ, франки обычно ели отдельно от мусульман, было хорошо видно скопище военных и торговых судов в гавани. У причалов шла разгрузка товаров, а недавно прибывший в порт огромный неф окружила целая стая небольших лодок. В них сидели местные жители и наперебой предлагали матросам и пассажирам судна всякую дребедень, которую на базаре даже не увидишь из-за ее сомнительной ценности. «Мне почти каждый день снятся родные места», — признался Ярилка Вилк, — «но отсюда не убежишь». «А что, если спрятаться в трюме какого-нибудь большого корабля?» «И куда он нас довезет?» — со скепсисом спросил Вилк. «В следующее рабство. Ну, здесь мы, по крайней мере, хоть не носим ошейник раба, накормлены, напоены, одеты и при деле. Твоя правда», — Ачейка тяжело вздохнул и потупился. Оба надолго умолкли. «Вот если бы купить судно, да набрать команду. Тогда другое дело», — спустя какое-то время прервал Вилк затянувшуюся молчанку. «Скажешь такое, это все мечты. Как знать, как знать». Ачейка внимательно посмотрел на друга и увидел, что в его глазах разгорелся огонь, словно перед боем. «Али что придумал?» — спросил он с интересом. «Да есть одна мысль. Кабы нам большие деньги, да где же их взять?» «У сарацин», — улыбнулся Ачейка. «Говорят, у них много золота. Есть квас. Да не про нас. Вон как ходят знатные франки в шелках, парче, все в драгоценных каменьях, а кони у них какие, оружие. Вот им и досталось сарацинское золото, остальным пригоршня медиков и увечья. Ну, нам и медный фульс, как подарок судьбы». Вилк улыбнулся. Ачейка высказал почти такую же мысль, как и он, только другими словами. «Действительно. При великом магистре им живется неплохо. А что, если с ним что-нибудь случится? Ведь Робер де Сабле уже далеко не молод. И пошлют тогда двух русов, как скотину на убой, воевать, притом в первых рядах, за святую землю, которая не относилась к ним никаким боком. Мы еще над этим подумаем», — сказал Вилк. «Если уж и придется мне умирать, так хочется, чтобы это произошло на родной земле. Согласен? Даже больше, чем согласен. Ты ведь почти не ходил в рабах. А мне довелось и кнутов попробовать, и еду, которую у нас даже свиньям не дали бы. Что с тобой? Сиди смирно, не верти головой и разговаривай, — прошипел на него Вилк, — или хотя бы делай вид, что занят беседой. — Да что случилось-то? — Справа от тебя старая смоковница. — Только не смотри туда. Под ней сидит компания «Сарацин». Они пьют чай и вроде должны бы радоваться отдыху в тени, но вид у них почему-то, как у тех, кто провожает покойника на кладбище. Может, что-то случилось или должно случиться. Я готов побиться об заклад, что это ассасины. Не может быть! Не дергайся, говорю тебе. У них вид воинов, а не дыхкан, под которых они замаскировались. Поверь мне. Я теперь наемных убийц за сотню шагов чую. Верю, — ответил Ачейка и покосился на смоковницу. Благодаря этой смоковнице портовая чайхана пользовалась большим успехом. Это было толстенное, высокое дерево с искривленным стволом и такой густой и пышной кроной, что под ней помещались не менее чем полсотни человек. Легкий ветерок, который почти всегда дул с моря, приносил желанную прохладу, и некоторые завсегдатаи чайханы нередко просиживали в тени смоковницы с утра до вечера. — Похоже, ты прав, — озадаченно пробормотал Кривич. — Что им здесь нужно? — Ждут, — коротко ответил Вилк. — Кого? — Меня. — Иди ты, с какой стати? — Одного из них я знаю. Когда напали на короля Иерусалима, он был в одежде монаха. Мне пришлось с ним сразиться. Он прячет свое лицо за спинами остальных дыхкан, но я заметил его взгляд, который не спутаешь ни с каким другим. — Думаешь, они нападут на нас? — несколько растерянно спросил Ачейка. — Непременно, а иначе зачем бы им здесь быть? Но их слишком много для нас двоих. Не волнуйся. — В самый раз, — решительно ответил Вилк. — Мы с ним сейчас сыграем занимательную игру. Она называется «Приманить зверя». Ты помнишь двор сгоревшего дома неподалеку от крепостной стены? Мы любовались там кустами роз. Вот уж где красота! Да, припоминаю. Ты сейчас уйдешь и спрячешься в этом доме. Он хоть и без крыши, в завалах, но затаиться там есть где. Выбери такое место, откуда сможешь держать под прицелом весь двор. Лук твой в порядке. Вчера поменял тетиву, еще одна есть в запасе. Ну, ставить вторую тебе будет недосуг, так что проверь тетиву хорошенько и стрелы приготовь. Когда будешь уходить, не смотри в сторону ассасинов. Иди прогулочным шагом, что-нибудь насвистывай, но дальше смотри в оба, чтобы за тобой никто не увязался. Если же все-таки пойдут, то заведи их куда-нибудь и расстреляй, и никакой жалости или промедления от этого зависит и твоя, и моя жизнь. Понял? Понял. На месте начнешь стрелять только по моей команде, запомни, по команде, и пусть хранит тебя рот. Ачейка ушел, а Вилк заказал себе еще чай. Как ни удивительно, но он уже привык к этому напитку сарацин и пил его с удовольствием. Юноша не выпускал из виду компанию дыхкан ни на миг, но никто из них даже не дернулся, когда Ачейка покинул чайхану. Значит, охота идет на него. Вилк криво ухмыльнулся, допил чай, расплатился и неторопливо направился в город. Как он и предполагал, вскоре сзади показались и дыхканы. ткани. Все они тащили хурджины. Ну а как иначе? Без этих мешков крестьянину никуда.